«Так, где эта звезда?» Я щелкнул пальцем по носу Равины. «Так ее нет, она здесь». Я постучал себя по виску, а потом коснулся пальцем груди Равины. «И здесь, в наших мыслях, в нашей аниме, можешь меня приласкать?» Спросила шепотом Равина, беря своими ладошками мою руку и прижимая к своей груди. «Могу, но ты ничего не почувствуешь». Я некоторое время массировал грудь Равины, наблюдая за ее грустным лицом, после чего она взяла мою ладонь и опустила к себе на колени, стала держать ее, мять и водить по ней пальчиком. «Почему? Почему так даже слов не подобрать? Пусто. Лучше слово, которое это описывает. Что со мной, Гарри?» Равина прижала ладонь к своему лицу, силясь ощутить хоть толику тепла. «Не знаю, как не знаю, что со мной. У тебя лишь преимущество, как только мы вернем твое тело, к тебе вернутся твои старые чувства и эмоции. Я же не верну их никогда». Я помолчали, два пустых человека, каждый пуст по-своему и каждый помнит тепло прошлой жизни, чувства, эмоции, которые он симулирует по привычке. «Кажется, я схожу с ума. Тебе хочется мужчину, все же у меня наступила весна юности, может, пыльца виновата?» «Да, я видела, кругом распустились цветы, хоть букеты собирай, но я никогда не любила цветы, больше драгоценные камни уважала. Как я тебя понимаю? А, когда я хочу мужчину, это совсем не так чувствуется. Само это место сводит меня с ума, я не могу уйти, никто меня не видит, даже доктор Мо ничего не смог придумать. За пределами твоего лагеря одна сплошная тьма, где прячутся звери». «Какие звери?» Встрепенулся я. «Полевые, или они себя так называют, гриф, змея, лис, койот, говорят, что дальше встречаются орлы и медведи, а здесь только они. Ты уходила за тотемы?» Я взял Равину за плечо и повернул к себе лицом. «Я взяла тигра, и мне было интересно. Ты что, не ходил?» «Нет, я не ходил, и что мне с тобой делать? Ты мне не брат и не отец, но я в ответе за тебя, глупенькая». Меня щелкнули по носу. «Сам ты глупенький, а эти звезды?» Равина указал в небо раскрытыми ладошками. «Это же полный бред, они сводят меня с ума, галактика, которая вращается с такой скоростью по расчетам». Я засмеялся про себя и прижал ее голову рукой к своей груди. «Равина, просто пойми, мы мало знаем о мире и его устройстве, очень мало. Прими явление таким, каким оно есть, изучи, а потом уже утверждай что-то». Равина надулась и скрестила руки на груди. «Мне даже поговорить ни с кем. А как же ребята?» «Ох», Равина закатила глаза и покачала головой. «Обосную ничего не интересно, кроме обоснования всего чего угодно. Вовочка пытается постоянно залезть ко мне в трусы, солидарность старается, чтобы я сама их сняла. Нарушка, хм, не смешно. А девочки? Что девочки? Ностальгия пытается залезть в мое прошлое и что-то оттуда выковырять, Вера плавает в банке и никак не реагирует. Тринити, сестренка весьма адекватная. Да, адекватная, но мне кажется, что я ей не нравлюсь и она затевает что-то. Она даже не сказала тебе ничего, когда я ушла в темноту с тигром. Мы обязательно что-то придумаем и со всем справимся. Но как? Раньше все было просто. Хогвартс, замок, небольшой остров, ученики и люди, о которых надо заботиться. А сейчас, все стало немного сложнее. Тебе легко говорить, а меня это сводит с ума. Равина, мы справимся, мы все преодолеем, просто нужен план. Ты обещаешь? Я обещаю, мы придумаем план и изменим мир, а если не получится, просто создадим свой, новый мир. Я сжал в руках браслет и наполнил его волей до отказа. Мы долго сидели и смотрели на звезды. Равина тихо сопела, но она не могла спать, поэтому просто слушала биение моего сердца. Она все сильнее вжималась в меня, пытаясь хоть как-то сохранить свою человечность. Я ее понимал и не противился, наши отношения зашли уже давно куда-то не туда. Мы так и сидели, пока Равина не прошептала тихо себе под нос: «Спасибо». Сустаси Магний МК-4 медленно опускался в каньон. Проведя нужные расчеты со скоростью света, он опустился в классическом приземлении героя, присев на одно колено и опустив кулак на землю. И нет, я не поставил ему микропроцессор, работающий на пафосе. Да и вообще, если я правильно во всем разобрался, то пафос – неотъемлемая часть пси, ведь чем больше у тебя пафоса, тем толще твое пси. А присел он так потому, что был перегружен парочкой контейнеров с добром и барахлом, так еще я транспортировал две штуки следом. Ага, я решил подчистить в пустыне все большие барьеры и те, что на полдороге к открытию, Большую часть найденного отдал доктору Мо, остальное решил захватить с собой. А что, мне нужно было много желающих в тестировании моего кустоса, а достать их проще и быстрее в барьерах. Вон сколько усовершенствований внес, уже целую четвертую модель собрал, и все равно кажется, что чего-то не хватает. А так, пока суть да дело, крысам помог, людей выгнал дальше из пустыни, помог парочке караванов, и все равно, даже после помощи доктору Мо у меня отрицательная карма в районе 3500. За спасение самого доктора мне прилетело 1000, видать, он не последний человек для этого мира и на многое повлияет. А еще удалось помочь с его идеей фиксы кармы заработать. Очень легкие очки, но учитывая мои знания и наличие целой фабрики роботов под боком, доктор Мо все же оставался человеком. А человек не чувствует себя полноценным без наличия наследника. Он давно хотел создать себе сына, даже Бима построил, чтобы сына учить всему хорошему. А вот ребенка создать не смог. Так что я помог ему в проекте Имара. Мы взяли больную девочку, которая точно не выживет в пустыне, даже среди любящих родителей, не то что в наше время переселения. И кибернетизировали ее тело, поместив в него небольшой реактор на стыке пси и физики. Про пси доктор Мо знал давно и даже что-то исследовал в этой области. Разобрав находки из барьеров, мы знатно доработали девочку-киборга. Изменение внешности, изменение рук в острые сабли, бензопилы, тросометы и огнеметы при помощи пси, пара пустяков. Потом мы пошили хитрый полимерно-кевларовый костюм с плащом, внутри я поместил контуры на защиту. И все это подвели к внешнему эфирореактору, от которого полетный модуль работал. Девочка получилась настоящей боевой машиной, несущей возмездие во имя науки, но сердце у нее было человеческим. Характер получился под стать доктора Мо, такой же живой, любознательный, а главное запредельно добрый. Я вот бы выжег к хуям дегенератов, которые после первой моей команды не угомонились, а она им третий шанс дает. 5000 кармы за мои старания. Девочку оставил доктору Мо, пусть вместе с Бима учит Имару, что такое хорошо, а что такое плохо. Ему нужнее, чем мне, да и характерами не сошлись, у нее шило в жопе, а я люблю посидеть за материалами. А если физически занимаюсь, то строго по графику. Да и был у меня свой проект по боевому применению роботов, чтобы тащить ее с собой. И несмотря на все мои старания, карма была в минусе, а это ничего хорошего для меня не значило. Так как карма пытается меня выровнять постоянно, а такое равняется только выдаче дерьма по жизни. За все это время я успел заболеть, по простуде каждый месяц, и один раз что-то очень серьезное словив, 2 недели в лихорадке провалялся. О том, что у меня диарея от несвежей еды по 5 раз на неделю, я, пожалуй, говорить не буду. Что там, я как-то задом наперед надел халат и проходил так полдня, прежде чем заметил, что меня ждет в Хогвартсе с таким минусом, я даже не знаю. Наверное, проще будет просто завалиться к Дамблдору и рассказать всю правду, хотя, с такой кармой меня в первые 10 минут спалят. Единственное, что меня напрягало, я уже давно отправил шефу Джинна в лампе и до сих пор никакого ответа, кроме как, молодец, пиздуй домой. Неужели они нашли с ним общий язык, или шеф решил проверить, что он быстрее сделает, застроит планетку теннисными кортами или доебет таки Джинна. Хотя, дайте мне время, я бы нашел применение даже такому Джинну. Своему же Джинну я нашел применение и даже в каких-то дружеских отношениях расстались. А у шефа целая команда профессионалов есть, зеленый точно что-то придумает. Правда, обновленный Джин немного повыше задачка, чем у меня было. Ладно, это все лирика, пройдусь по списку еще раз, а то может что-то забыл. Может детей проведать перед отъездом, хотя, зачем мне это? Послание я надежно поместил в магические шкатулки, а ключи отдал опекунам, сумеют прочесть, ну и ладно, нет, ну и хуй с ним. Так, вроде все на месте, пора открывать врата. Эй, почему ты меня в клетку запер? Возмутился Яга. А ты хочешь в этот водоворот влететь? Я указал большим пальцем на открытые врата. Дык, я летать особо не умею, ножками пойду. Да ладно, не скромничай. Я же знаю, что Яга, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Намек понял, давай лучше в клетке. Мне больше было интересно, сохранит ли он свои свойства после переноса или это какие-то особенности мира, а то я почему-то больше здесь никаких попугаев не встречал. Вернее, встречал, но не породы ара. Куда пристроить птичку, я уже решил, оставлять себе без шансов. Его и так Хугин и Мунин поклевывают и всячески стращают. Это бегемот месье Батти принял, и то скорее из расчета, что у него больше времени останется кошмарить местных и поспать. А вот вороны у меня собственники, чтобы никаких птиц кроме них не было. И прямо не говорят про это, только яго стращают и доводит. Пока Куста сгрузил во врата контейнеры с барахлом, я размышлял, куда меня закинут в следующий раз и сколько у меня времени подготовиться есть. По идее, меня кидают в какую-то очень ебанутую диснеевскую линейку, сначала Белоснежка, теперь Аладдин, значит в следующий раз. Хм, а я не помню, что там у них было после Короля Льва, видать стал слишком взрослым, чтобы тащиться от Диснея. Блин, почитаю на всякий случай сказки дядюшки Римуса, вдруг пригодятся, если окажусь в мире сказаний Африки. А еще, пожалуй, покопаюсь в библиотеке канонов. Вдруг там есть что-то с названием, в котором фигурирует Финн, Джейк или Доктор Мо. Вот почему нет какого-то закона, который обязывает в название вставлять имена главных героев. Так же мне легче было. Ладно, Кустас вошел во врата, а значит пора и мне. Я поправил на себе мантию Хогвартса, убедился, что она сидит на мне идеально, а значит я смог добиться нужного результата. Ох, сколько я намучился с этим, надо было выявить в таблетке активное вещество. Потом методом гомеопатии определить предел его растворения на унцию физраствора. Потом поставить с этим раствором себе капельницу и по капле управлять поступаемой энергией. А то я задержался опять, и надо возраст отрегулировать. Но вроде все учел, и морок надо держать только на кольцах и цепочках. Эх, надо было еще задержаться и сделать себе боевых посохов. Но уже в следующую командировку и так здесь задержался. Довольной была только Сильфира, что наконец-то смогла спокойно поработать и навести порядок в том, что я по недоразумению называю своей душой. Равина оставалась все такой же апатичной, и чем дольше мы сидели в пустыне, тем более грустной она становилась. Надо было возвращаться, промедление сродни медленному яду, который убивает не сколько меня, сколько ее. А что ни говори, Равина стала действительно важным для меня человеком. Еще раз взгляну на себя в зеркало. Так, вроде, все учел, и меня не должны поймать на том, что я где-то был. Хотя, кого я обманываю, эти мастера сопротивления и подпольной деятельности меня вычислят быстрее, чем я рассчитываю. Вдох-выдох, я возвращаюсь. Первое, что бросилось в глаза, это сообщение от Тринити. Делинь-делинь, вжух, поздравляем, вами выполнен вызов. 10 бубны, легендарное оружие. Создана привилегия, вещь, бумпалка, вжух, легенда о вашей бумпалке, ширится по всему мультиверсуму, порождая подражателей. Эшли Джеймс Уильямс, признает вас достойным, получена карта влияния, 20, хехера, вжух, 20, хехера, призывает героя, вам на помощь, в сложившейся ситуации, хм, целого мультиверсума, вот это я вбросил на вентилятор, так вбросил. Недаром соорудил кустарные обрезы и рассказал секрет пороха кому надо. А я думал, мне надо будет еще раз 10 так сделать, чтобы хоть какой-то результат стал появляться. А нет, видать мир, пропитанный пси, может на многое, жаль времени не было изучить все. Да и источника нормальной, продвинутой и систематизированной информации не было. Жаль, жаль, ладно, в следующий раз, видать, поглядим на мою новую бумпалку. В инвентаре моего обреза уже не было. А вот стоило найти его в разделе привилегий, как бумпалка оказалась у меня в руках, лежит, как влитая, выглядит мощно и солидно, пацаны с района будут бояться, однозначно. Изменилось в обрезе многое, ручка стала из хорошего красного дерева, механизм стал из хромированной нержавейки, как и оба ствола, теперь они еще покрыты серебром и орнаментом, как же круто, витиеватый орнамент напоминал чем-то лозу, которая обвила оба ствола. Поглядим на свойства, вжух, бумпалка, легендарное оружие, вещь, автоматическая перезарядка, бесконечный боезапас, преодоление барьеров, повышенный урон, дополнительный урон, потустороннее, ох, нихуевенько, жаль жахнуть не по кому, а то бы проверил ее свойства, но ничего, еще будет на ком, так, чтобы следующее такое же сделать, хм, вроде кувалда была где-то в инвентаре, она у меня давненько лежит, бип, вжух. Родинсон бросает вам вызов. 10 бубны, легендарное оружие. Создайте легенду своей молоту. Принять, отклонить. Вот это подгон, вот это я понимаю. Жаль, что Тор кидает вызов, но то видать не боженька, а герой Марвела. Ну будем поглядеть. Тринити, а чего-то подобного от Тони у тебя нет. сейчас погляжу. Вжух. Тони Старк бросает вам вызов. Йод, бубны, легендарные доспехи. Создайте доспехи, достойные Железного Человека. Принять, отклонить. Аза-за-за-за, вот теперь я чувствую себя, блять, как в каком-то дешевом фанфике, лишь бы доктор Стрэндж не проснулся и не выдал. Дзынь. Вжух. Доктор Стивен Винсент Стрэндж бросает вам вызов. К, бубны, в бесконечности дальше. Создайте камень бесконечности в своем мире. Принять, отклонить. КХМ, КХМ, Тринити, я же пошутил. Карма плюс 480. Ну понятно, теперь надо следить за тем, что, кому и как я говорю, словно джинна выдали, но только карма. Ладно, возьму, потому же наверняка меня в какие-то мстители вербовать будут. Но сам по себе камень штука полезная в хозяйстве. Глядишь, и Таноса надо будет к нему прикрутить. Дзынь. Вжух. Сеньора Марта бросает вам вызов. Йод. Червы. Тайная тайна. Создать перчатку бесконечности, не привлекая внимания Таноса. Этот мудак меня конкретно так достал. Дай хоть здесь отдохнуть без него. Принять, отклонить. Выбора нет, надо принимать. Нашего британского Марта я видел, а гнев Леди Смерти я не хочу вызывать, а то еще пошлет какого-то призрачного гонщика. Что мне потом делать? А, ну да, крутиться, как и всегда. Ты справишься, как всегда, не теряй надежды. Эй-эй-эй, хей, я принял вызов, получил еще 200 кармы сверху и сосредоточил внимание на девочке, которая внезапно вынырнула из-за контейнеров. Выглядела она, как типичный подросток на лет 16-17, сочная, подтянутая, белая кожа, сиськи наливные, попа, как орех, одета в облегающую, белую футболочку с сине-желтой полосочкой через всю грудь, голубой воротник и такая же мини-юбка, белые гольфы и красные кеды, каштановые волосы, с золотой ленточкой в них, золотисто-болотные глаза, приятное, милое личико, немного приплюснутое сверху и снизу, маленький, аккуратный носик, словно его вообще нет. И, конечно, ослепительной белизной улыбкой два желтых помпона черлидера, которыми она меня воодушевляла. Ты кто такая, вообще, и откуда взялась здесь? Дай мне Н, дай мне А, дай мне Д, дай мне Я. Начала задорно и живо вещать девчонка, выплясывая при этом с помпонами и показывая нужные буквы. Я ударил себя по лицу рукой. Ну, ебаный свет, мне тут только надежды не хватало. Видать, перестарался в великой пустыне, чем вызвал появление такой особы. Скажи, пожалуйста, что ты одна, а не пришла с девочкой любой. Ответить озорная и жизнерадостная девочка, которая не прекращала улыбаться, не успела. Помещение что-то сотрясло и почувствовались сильные толчки, словно что-то с огромной силой ломилось сюда ко мне. Не желая испытывать карму и дальше, я хлопнул в ладоши. На хлопок появились эльфы, которые вышли из-за контейнеров и выстроились в ряд. Я отдал приказы, куда и что деть, пока все в ячейку банка, там как раз есть альков под кустью, а контейнеры можно просто один на другой закинуть. Площади в ячейке хватает и сухогруз разгрузить. Следом спрятал сельфиру в инвентарь, туда же засунул возмущающегося яга. Птица пережила нормально перемещение и продолжала все так же вещать на матерном. Я оглядел Надю еще раз. Так ты, я указал большим пальцем к себе за спину. Пиздуй к остальным, потом разберусь. Верь в себя, верь в меня, у нас все получится. Хей-хей, вперед. Проскандировала Надя и исчезла. Раздались новые толчки, а я бросился к кожаному мешку у стены. Расстегнув молнию, я достал тело ваше, отрубленные руки, отрубленные ноги, несколько рваных ран в груди и вспоротое брюхо, горло было изуродовано, что он мог только булькать. Ты, как, жив? Поинтересовался я у вампира. Ваш что-то невнятно пробулькал. Этот гасконец совсем уже затартанинился, говорит. Не хочу возвращаться домой, не оставлю тебя, вдруг что случится. Вот, когда до него дойдет, что, если случится такое, с чем я не справлюсь, то с него никакой пользы не будет. Пришлось наглядно продемонстрировать, а то возомнил себя не весь кем. А причина была вполне банальной, я все же подарил детей девочкам, а значит, это моя кровь, следовательно, ваша перебросит к первенцу. А мне что делать, ждать, пока моя кровь станет жиже? Нет, спасибо, пиздуй домой и там жди. А он уперся. Пришлось воспитывать. Ладно, забирайся в тень, будешь регенерировать. Ваш еще что-то пробулькал, но в тень ушел. Ему многое надо восстановить, будет наукой, главное, чтобы не обиделся конкретно так. Я же достал пульт и вернулся в Хогвартс. За прошедшие полгода Хогвартс чувствовался уже родным. Даже не так, дом у меня в Эктоне, Хогвартс чувствовался крепостью моей твердыни одиночества. Ох, ох, не надо, не надо, не надо, фух, пронесло. Думал уже Кал-Эл что-то предложит. Так вот, Хогвартс ощущался убежищем, местом, где я могу спрятаться от суеты мира и чувствовать себя в полной безопасности. Казалось, что Хогвартс был на границе мира и жил своей отдельной жизнью. Наверное, так его и проектировали основатели, чтобы любой волшебник здесь чувствовал себя в безопасности, но я был магом, тем еще жуком в муравейнике, но так даже лучше, так как мог способности Хогвартса использовать на максимум. Так, узнаем местное время, решим один вопрос и можно отправляться баиньки. На все про все у меня ушло минут 10 времени местного, а значит до общей побудки еще далеко. Детки раньше полудня не встанут, а значит и мне вставать не имеет смысла. А теперь надо задать пару вопросов. Зеркало стояло все там же и не изменилось с последнего мной визита. Отражение лежало на троне, перекинув через подлокотники ноги, и развалившись, играло в портативную приставку. Я подошел, как можно ближе нащупывая границы ритуала, в последний момент схватил Равину за шкирку и оттащил за себя. «Не подходи, он тебя видит, значит может взаимодействовать, я не хочу тебя вытаскивать из-за зеркаля, он меня видит», — прокричал Равина, уперев руки в боки и насупившись. «Да, невзначай скользнул по тебе взглядом, когда мы в первый раз приходили, и судя по всему, у него ограниченный радиус взаимодействия». Отражение показало мне большой палец и помахал Равине ручкой. «Так чего ты молчал? Дамблдор он побаивается почему-то, а я не разобрался в нем, так что пока он опасен для тебя». «Ну, спасибо тебе, папочка, что ты обо мне так волнуешься». Начало истерить Равина, скрестив руки на груди. «Я разберусь, может сделаю такое же и поставлю в нашей башне. Это моя башня, башня Ривенкла». Желая поскандалить, накручивала себя Равина. «Как скажешь», — флегматично ответил я и достал из кармана портативную приставку, что дал мне отражение. «Вот, объясни мне, как мне это поможет». Отражение приняло ровное положение и пожало плечами типа. «А что не так?» — Равина продолжила о чем-то разоряться, но так даже лучше, а то в последнее время она только и делала, что лежала среди трав и цветов, да на небо поглядывала. «Ты хотел этой игрой намекнуть, что у меня Дамблдор попаданец и они вместе со Снипом организовывают тут бордель». Отражение искривило мое лицо, изображая вопрос и непонимание. «Так вот, я тебя огорчу, Дамблдор у меня настоящий, кто рулит он не знает, да и Гермионы у меня нет», — объяснил я, бросая приставку в сторону зеркала. Приставка пролетела половину расстояния до зеркала, потом исчезла из нашего мира и появилась в отражении. Отражение поймало приставку и стало рассматривать. «Ага». Подаренная им шкатулка оказалась портативной консолью весьма продвинутого типа, с возможностью заряжаться через потоки эфира. Я ее пару раз разбирал, но докопаться до того, как сделать ее копию, не смог. Слишком разные технологии были, что с нашим миром, что с миром доктора Мо. Игра на ней была примитивной, не знаю, как у других таких игр, не играл банально в такие симуляторы, но это был типичный менеджер времени. Да и сама игра была порнографической. «Ты директор Хогвартса и воспитываешь 4 студенток с каждого дома, преследуя цель, превратить их в твоих личных или общественных шлюх, у которых в голове только одна извилина и та в форме пизды. Во всем этом нелегком деле тебе помогал профессор Северус Снейп. Внешностью не очень походил, а вот по характеру скорее всего походил на злобного двойника, у которого все моральные стопоры слетели. Игру я прошел пару десятков раз, излазил вдоль и поперек, насмотрелся на множество сексуальных девиаций, но так ничего и не нашел. Я рассчитывал, что будет какой-то бонусный уровень, как бывает в играх, и там Мерлин изложит свой охуительный план, или откроется тайный отсек и оттуда что-то выпадет. Нет ничего, просто порнуха. Не скрою, там был главный герой, который походил на одного знакомого джинна, но разве что походил, так как маскировался под Дамблдора. А вот его предыстория отсылала к Агробе, великой пустыне, и что это ему пожелали эту пустыню создать. Видать, очередная херня с евреями и большим забором. «Братан, братишка, тысячу извинения, ох ё», — заголосило отражение, разобравшись с игрой. «Это мой косяк, извиняй, понимаешь». Отражение отошло в сторону и вытащило большую картонную коробку, доверху набитой различными приставками и консолями. «Мне тут скучно, и Мерлин оставил мне тут поиграться целую коробку. А я перепутал, мой косяк, полностью осознаю и понимаю, Вот, я должен был тебе дать это. Отражение достало из коробки консоль и толкнуло ее ногой в мою сторону. Коробочка исчезла из отражения и появилась в нашем мире. Я подманил ее заклинанием. Таки, он прав, они очень похожи. Такая же гравировка Акабуры Дахар представляют, только вот вместо тренер ведьм значилась тренер принцесс. Я отошел в сторону и запустил поиграть. Опять какая-то пошлятина, ох уж эти мальчики, заявила Равина, закатив глаза. Нет, чтобы девочке предложение сделать. Всему свое время, Равина, всему свое время, и в наше время нравы попроще будут, не обязательно венчаться, чтобы такое вытворять. Равина только фыркнула и стала мерить помещение шагами. И действительно, отражение должно было передать именно эту консоль, ведь здесь были очень знакомые персонажи, а главное содержание канона. Выходило, что я попал во времена до канона, до момента, когда Джафар прогнет Аграбу своими тупыми желаниями. И наверняка, Аладдин играл немалую роль в возвращении всего взад, но видать что-то пошло не так, и джинн оказался в Хогвартсе. Эх, не хотел бы я оказаться в таком каноне. И спасибо карме, что не оказался. Карма плюс 4. С этим разобрались, можно и баиньки. Но у отражения, видать, была совесть, так как он умоляюще на меня смотрел. Братан, слушай, ты же разумный человек, я признаю, мой косяк, может мы договоримся и разойдемся, а, братан, а тут надо подумать, если эту ситуацию создал Мерлин, а у него есть неплохой пророческий дар, то он мог предвидеть косяк, а значит это какая-то многоходовочка, то ли меня проверить, то ли всучить мне что-то этакое. Что думаешь, карма, брать? Карма плюс 4, однозначно надо брать. И что у тебя там есть? О, да тут много чего, сообщила отражение и побежала куда-то в бок. Потом вернулась с целой связкой мечей. Вот здесь есть меч из камня, Калибурн, Дюрандель, Гладиус Цезаря, Тхуантхин, меч победы, Кусанаги Ноцури. Эй, эй, я не по мечам, на кой мне это все? А, понял, что предложить. Какие копья у тебя есть? Айн момент. Отражение сгребло в охапку легендарные мечи и убежало снова в сторону, чтобы появиться с охапкой различных копий. Есть рассветное копье, копье святого Георгия, копье Кухулина, даже копье Лангиния есть. У тебя что, там вся коллекция и оружейная Мерлина, что-то в этом роде? Да, замялось отражение. Колись давай, КХМ, откашлялось отражение и приняло ровную стойку. Я джинн в зеркале. Ау, желание исполняешь? Что вы, молодой человек, то джинны из сказок. Настоящие джинны, согласно классификации Бейхера, находятся между иномиренными и демонами. Мы есть конструкт из эссенции волшебства, лишенной личности, обладающие исключительно ее подобием. Джинны выполняют простейшую работу в виде охраны, содержания, сохранения и передачи вещей и знаний. Пока эссенция не иссякнет, мы верно служим. Мы отличаемся от демонов своей верностью и более устойчивы к воздействию. Неплохо, не думал поработать в Хогвартсе педагогом? Братан, я бы попросил никому не рассказывать, что умею говорить. Братан, я сам собирался предложить, отобрать у джинна способ развлечения и напрячь его. Карма мне такое не простит. Карма плюс 1. Но ты подумай, получишь довольствие, будешь жить здесь, они опыты на тебе ставить будут, рассказывать всяко детям. Организуешь кружок по играм, настольным, компьютерным, дети это любят, будет с кем поговорить. Ну, братан, даже не знаю. Краснея и смущая отражение завело руку за голову и отвело взгляд. У меня чуть глаз не задергался от такого своего вида. А вот Равина, прикрыв рот кулачком, чуть в голос не ржала. Подумай, подумай, и наверняка Мерлин все это оставил, чтобы ты вручил героям, а так проще будет найти, чем ждать, пока к тебе кого-то приведут. Так-то да, было бы неплохо, я подумаю. Надумаешь, поговори с Дамблдором, он свойский мужик, всегда поможет, а нет, так мне звякни, я тебя вытащу. Договорились, братан, расцвело мое отражение. Слушай, а у тебя там покемонов нет? Спросил я, кивнув на коробку. Отражение сразу оживилось и унесло набор копий, чтобы начать шурудить в коробке. Отказался я от всего богатства по вполне объективной причине, может быть, Мерлин и оружейный маньяк и коллекционер, но вот отличить качественную подделку от настоящей вещи не может. Копье Лангине, ПФФ, оно уже давно у меня лежит в Вавилонской башне, причем настоящее с кусочком силы небес внутри. Пятизнак, когда ложных пророков убивал по мелочам не разменивался, но магия тоже не хер с горы, и показала, что она шатала его копье, воскресив Иисуса. Вот так вот разборки между богами потом превращаются в наши мифы и легенды. Ну и я не исключаю испытание на алчность, что я попрошу Еналежа в обмен на молчание о его косяке. Если возьму какое-то оружие, то от него и погибну, а так лучше взять что-то незначительное. У меня тут есть солнце и луна, рубин и сапфир, пистолеты и розы, черные и белые, пару тематических аддонов. Я ничего из этого не играл, только в первое поколение, так что на твой выбор. О, тогда давай возьмем Ре. Покемон Навер, это как первое поколение, снова 151 покемон, но со всеми штучками из предыдущего. Да и графика отличная. Я в покемоны не из-за графики играл, а потому что портативная консоль. И играл я в китайскую версию американского порта, а потому забил на продолжение, так как автономия решила равняться на капиталистический мир и стала бороться за авторские права. Новые версии только в княжестве Владивосток можно было достать, да и игра японская оказалась, так что ну нахер. Но было весело, хочу вам доложить, на работе время только так улетало, да и в армии было весело. Только не могу вспомнить, когда время находило играть, но саму игру помню и этот детский восторг. Надо будет зайти ностальгию обнять. Ты это, заходи, братан. Когда Абруда Кадабры прокачаешь, поменяемся на Алаказама. Ух, аж воспоминания нахлынули. Этот Алаказам был матерым покемоном, он эволюционировал только, если с консоли на консоль поменяться, а в китайской версии, понятное дело, нельзя такого было. Они банально шнур для обмена не приделали. Ладно, поглядим, что там Мерлин придумал и увидел, но видать не все разглядел, так как есть вероятность, что все пошло не так. Пока, братан, а про препода подумай. Подумаю, до новых встреч, братан. Я прикрыл за собой дверь и пошел спать. Оставшись наедине в пустом ритуальном зале, Джин в зеркале улыбнулся настоящей улыбкой Гарри. Все, как ты и сказал, Мерлин, все идет согласно твоему плану. 5 января 1992 года. Саудовская Аравия. Резиденция принца. Алима ибн Салмана ибн Абдельазиза аль Сауда. В резиденции принца все шло своим чередом. Сам принц и его приближенные отдыхали в широких и светлых покоях. Всюду чувствовался уют и арабский антураж. Были разбросаны мягкие подушки, курилось несколько кальянов, стояли вазы с зимними фруктами, стояли кувшины с вином и подносы с восточными сладостями. Принц находился в своем обычном расположении духа и откровенно скучал. Быть принцем эмиратов, сыном одного из самых великих эмиров и короля всех эмират, накладывало определенные неудобства. Рано или поздно ты начнешь скучать от того, что у тебя есть все и много больше. Все, куда ни кинешь взор, принадлежит тебе, и не было ничего, чего ты не мог пожелать. Поэтому рано или поздно ты скатываешься, желая чем-то себя развеять, будь то наука или употребление различных веществ. Аллах не одобрял дурманящие вещества, но принцу можно было и это. В дверь постучали, и после разрешения вошел один из секретарей, поклонившись и высказав все регалии, он объяснил причину своего явления. «К вам прибыл посол Британии с важным гостем, ваше высочество. Что этим лимонникам понадобилось?» — огрызнулся Хади, друг и главный заводила в развлечениях принца. «Скажите ему, что мы заняты, мы кушаем. Оставь, Хади, пусть входит, поглядим, может, будет чем развлечься». Принц, как и его окружение, остались лежать на подушках и заниматься вкушением вина и булочек с марихуаной, неплохой подарок посла Индии. В двери вошел генеральный консул Великой Британии в Арабских Эмиратах, все такой же низенький, лысый, толстощекий, в своем костюме тройки, чей воротник настолько плотно облегал его толстую шею, что глядишь удушит. А вот важный гость вызвал любопытство у принца. Мальчик, на первый взгляд, не старше 15 лет, загорелый, словно его всю жизнь запекало солнце пустыни, подтянутый, стильный. Одет он был тоже странно, во все белое, и главное с вызовом, так как нарядился в весьма странные одежды, словно издевался над присутствующими. Мальчик был одет принцем пустыни, как их рисовали клише и стереотипы, так уже давно никто не одевался, даже бедуины. Консул покосился на мальчика, словно тот был главным в их связке, а вот держаться мальчик умел. Через порог не переступил, обувь не снял, не сказав перед этим приветствия, а главное, выглядел уверенным в себе. «Мир вам и вашему дому, принц Аль-Сауди, будет милостив Аллах к вам и будете вы благословлены. Я Гарри Джеймс Джиннинг Севенс, ученик школы чародейства и волшебства Хогвартс, народный герой волшебной Британии». Принц погладил бороду и улыбнулся. Про героя Британии он не слышал, а значит намечалось что-то интересное. Мир и тебе, Гарри, сын Джеймса, наследник Дженнингсов и Эвансов. Пусть будет Аллах милостив к тебе и благословение его будет, мой дом твой дом, входи, вкушай вместе с нами, и пусть всегда твоя поступь будет твердой. Мальчик улыбнулся и снял свою обувь, оставив у входа, и вступил на небольшой деревянный помост. Подойдя к принцу, он крепко пожал ему руку. Обернувшись на консула, он бросил словно кость собаке: «Спасибо, вы можете быть свободны, более вы не надобны». Сердясь и раскрасневшись, генеральный консул вышел из помещения. Мальчик занял место рядом с принцем и начал знакомиться со всеми собравшимся, не забыв принять пиалу ритуального кофе. К удивлению принца, Гарри был подкован в этикете арабского мира. Конечно, несколько архаично и не без недостатков, но было заметно, что он старался следовать обычаям мира, в который прибыл. Мальчик умел к себе расположить и вести беседу, наверняка сказывалась аристократическая порода и воспитание у Альбуса Дамблдора. Принц был волшебником и отлично знал расстановку сил в волшебном мире, так что, чей это был человек, было очевидно. Парень, оказалось, умел вести светские беседы. Начав очень издалека, он прошелся по погоде, рассказал про климат, цены на нефть, кофе, обсудили породы лошадей и верблюдов, он тоже в этом разбирался. Перешли на гоночные автомобили, автомобили люкс, обсудили реактивные самолеты и просто самолеты. Незаметно парень уговорил старика Осаму прикупить себе Rolls-Royce, а всех остальных угостить своим новым сортом кофе, который он хочет выращивать и продавать. Сорт действительно был премиум и настоящей сказкой, такое и принцу купить будет недурно. За всем этим принц наблюдал, как парень входит в доверие его людей и незаметно для себя сел сыграть с ним в шахматы. Со стороны казалось, что это не гость, а давний друг приехал повидать принца. Но принц был настороже, уж больно умело парень играл в шахматы, понимая не только логику ходов, но и глубокую философию, что крылось за шахматами. Сыграв партию, парень перешел к настоящей причине своего приезда и достал из-под подушек сверток. Каждый человек в комнате мог поклясться перед лицом Аллаха, что до этого там ничего не было. «Принц Аль-Сауди, разрешите вам передать в дар реликвию ваших дедов и вернуть достойным меч законному владельцу». Парень развернул сверток, позволяя всем взглянуть на великолепные ножны сабли и искусную работу мастеров. Принц ощутил странную связь с клинком, словно голоса предков обратились к нему. Не в силах стерпеть, принц взял саблю и обнажил ее. Сталь блестела даже в свете ламп, отливая силой. Совершив несколько взмахов, принц проникся родством к сабле и почувствовал силу, что пришла вместе с оружием. Еще никогда прежде он не чувствовал так хорошо клинок, еще никогда прежде он не владел оружием, как сейчас. Это ведь все правильно, принц Аль-Сауди, это один из семи мечей Али ибн Абу Талиба, один из семи легендарных клинков, ибо сказано, что где падал один верблюд праведного халифа, там подымалось семь. Невероятно, прошептал принц, хоть я и заполучил клинок, но владеть им не могу, поэтому прошу принять этот дар. Парень церемониально склонил голову и коснулся земли лбом. Я сейчас, растерялся принц и куда-то убежал. Парень тем временем завладел вниманием окружением принца и стал обговаривать финансирование его маленькой плантации кофе. Понятно было, что парень не может сам обеспечить такое вложение в отличие от принца. А вот пару кустов в теплице Хогвартса как-то вырастил, наверняка под чутким надзором наставника. Принц вернулся весь красный, пробежка к сокровищнице и обратно сказалась на его самочувствии. Принц занимался легкой атлетикой, но кто будет гонять принца, кроме его самого? Это великий подарок, наследник Дженнингсов и Эвансов, я с гордостью приму его, да благословит вас Аллах в любом вашем начинании. Это честь для меня, принц, вновь поклонился парень. Так что насчет кофе? Кофе? А, да, выделите ему деньги и подпишите бумаги, сорт заслуживает того. Тысяча благодарностей, принц Аль-Сауди. Пусть Аллах благословит наше совместное предприятие. Дальше парень сыграл партию с казначеем принца дядей Надимом. Но теперь принц ловил каждое слово парня и внимательно вдумывался во все сказанное ранее. Этот визит был непрост. Ой, как непрост. Светский визит подходил к концу, наступало время намаза, и парень начал прощаться. Так же, как и саблю, парень достал еще один подарок. Челму самого Саладина. Не верить в подлинность реликвии никто не осмелился, но в Медине обязательно проверит. Пожав всем руки, парень улыбнулся загадочно и ушел. Когда за ним прикрылась дверь, Принц остался недоумевать происходящим и долго сидел, и думал, покусывая губу. «Что скажешь, Осаму?» Отмер принц, отвлекая старика от кальяна. «Я скажу, что нам надо собрать на него все, что мы сможем отыскать, даже больше, все было очень непросто. Он из Джиннингсов, а значит связан с Джиннингс Электрикс, а эта компания сейчас на подъеме, даже пару контрактов в Союзе получила. А ты, дядя Надим, что увидел?» «Я увидел», дядя пожевал деснами, подбирая слова. «Этот мальчик очень опасен. Почему ты так решили?» Медленно обернулся на дядю принц. «Он умеет играть в шахматы. Опять немногословен, как всегда», отпустил комментарий Хадим. «Объясни нам, молодым, дядя, что увидел ты, а не заметили мы. Тебе он проиграл в шахматы специально, выдав проигрыш за свое неумение. Меня он держал в напряжении, а свою победу выдал за чистую случайность. Ты думаешь, он лукавил? Я знаю это. Он умеет считать на ходы вперед и быстро подстраиваться под ситуацию. Он не находится в западне опыта и тем самым очень опасен. Думаешь, кофе того не стоит? Спроси Муджир. Нет, кофе – это настоящее дело, но он использовал его, чтобы отвлечь внимание. Это грамотное вложение. Что посоветуешь, дядя? Ты же проверил клинок, вместе с ним будет 7, клинок подлинный. Но в Мекку ты все равно отправишь? Да, отправлю, как и корону Саладина. Мы столько лет искали реликвию, и надо будет сделать подарок ответный. Есть идеи, дядя? Да, он прямо сказал, то, что не принадлежит нам и мы не имеем права владеть. Да будет так. Ты еще что-то задумал? По лицу вижу, спросил Хадим. Да, старик Осаму, я поручу это тебе. Отбери 20 лучших юношей и 10 девушек в Мекке, кто изучает волшбу и чудеса Аллаха. Будет исполнено, ваше высочество, ответил старик Осаму, поклонившись. И отправь их на обучение в Хогвартс. Хогвартс, шутишь? Возмутился Ганим. Это же логово разврата и устаревших знаний. Нет, Ганим, Альбус Дамблдор послал к нам лучшего ученика, это намек, где мы сможем отыскать большие. Это протянутая рука, если мы не хотим кончить, как Иран, то мы должны принять руку, и 30 наших лучших станут ответной рукой. Будет исполнено, ваше высочество. 24 декабря 1991 года. Хогвартс. Черное озеро. Мужчина валом сидел на берегу озера и проклинал самыми черными словами громаду, что возвышалась напротив него. Ха, как было просто сказать, проникнуть в Хогвартс. Но все оказалось сложнее, куда сложнее. Обычные входы сторожились привидениями, обычные потайные входы светились от чар, а входе, которым только он мог воспользоваться, которым не пользовались вот уже 300 лет, а там оказались пауки, и стоило их убрать, как из тени вынырнул это Мордридов кот, который преследовал еще Сектона. Стоило почувствовать сладкую месть на кончике языка и пустить первую связку боевых чар, как кот ушел от них, а потом обрушил на него серию чар и проклятий. Словно это не кот был какой-то, а волшебный зверь, настоящий демон. Сика достала его по ноге, и он ушел порталом. Мужчина валом грыз ногти, у него уже закончились идеи, как еще можно попасть в Хогвартс. Все старые проходы были в пауках, все новые охранялись словно это банк. Да что там, в Гринготтс было проще проникнуть, чем сюда. Хогвартс превращался в настоящую твердыню, при нем такого не было, и его не покидало чувство, что это была ловушка для него. А ведь еще надо достать эликсир жизни оттуда, но как? «Дорогуша, приятная ночка», — послышался голос мужчины в цилиндре у него за спиной. «Мы готовы вернуть Томи?» «Нет, ничего не готово», — огрызнулся мужчина валом. «Как так, дорогуша, ты не смог проникнуть в свою альма-матер?» «Да не смог, там новые замки поставили. Я начинаю сомневаться, правильно ли это было, назначать тебя мастером над шпионами. Не можешь предложить что-то? Заткнись, хэмэмэм, ну давай подумаем», сказал мужчина в цилиндре, обратив свой взор с вращающимися галактиками на Хогвартс. «Может, диверсия? Убивать детей? Ты в своем уме?» «Конечно же нет, я уже рассказывал тебе, что такое безумие». «Ой, да иди ты, хо-хо-хо, с Рождеством, джентльмены», послышался новый голос на полянке позади мужчин. Обернувшись с палочками наготове, оба встретились взглядом с новым собеседником и выпали в осадок. Мужчина в цилиндре держал палочку двумя пальцами, балансируя ею, одарив противника улыбкой, предвкушая развлечение. Мужчина валом держал ее уверенно, как подобает бойцу с многолетним опытом, и выискивал взглядом уязвимые места. «Я узнал, что у вас есть негодник, которого пора проучить», — промолвил Санта-Клаус, показывая сложенный хлыст, который он держал в крепкой руке. «Я могу забрать его к себе и воспитать его в хорошего домового эльфа, послушного, воспитанного, трудолюбивого». Мужчина в цилиндре поглядел на мужчину валом. «А что, может получиться? Я так понимаю, это достаточно безумно для тебя? А да, дорогуша, безумнее некуда. Хо-хо-хо-хо, держись, Гарри». Мужчина валом сверился с часами, все шло согласно с планом, стрелки показали, пора. Достав свиток, мужчина валом начал свой ритуал, зачитывая на староанглийском. Это был эдикт Хогвартса, приказ, который незамедлительно должен выполнить дух замка. Всего у мужчины было 3 таких, и один он использует сегодня. Ритуал окончился, свиток истлел, а стены замка раздвинулись, приоткрывая вход, сметая пауков на своем пути. Мужчина валом рванул к своей цели. Словно ветер он бежал тенями по коридору на 8-й этаж, но там его уже ждало поражение. Он прочитал табличку у двери. «Выручай, комната, тайный зал Хельги Халпаф, найден и передан Хогвартсу Гарри Джеймс Поттером». Рыча от злости, мужчина разнес дверь чарами. Перед его взором встал музей, красивый, ухоженный. Все реликвии были расставлены по стеллажам, и было заметно, что за ним ухаживают. Мужчина валом начал метаться на месте, но быстро нашел искомое. В центре зала, за стеклом, на небольшой подушечке лежала искомая диадема. Разрушая одни чары за другими, мужчина направлялся к цели. Кольцо на правой руке гудело от мощи, готовое в любой момент выхватить его порталом прочь. И вот он достиг цели, все чары и проклятия разрушены, только толстое стекло его отделяет от диадемы. В обычное время сюда бы вбежали уже учителя и Дамблдор, но сейчас они заняты Сидом, который забирает их непослушных детей. Мужчина валом прицелился, чтобы одним взмахом разбить стекло, но стоило ему сделать шаг, как диадема превратилась в дым, чтобы в следующий момент превратиться в слова. «Теперь я знаю лицо своего врага», после чего по всему залу заработали вспышки, запечатлевая со всех ракурсов лицо врага. В коридоре раздалось пронзительное «мало», но мужчина уже ничего не видел и не слышал. Его уносил прочь портал. Из-за одной из колонн выплыло привидение леди Грей и осмотрело место преступления. Дым вновь принимал образ диадемы. «Гарри, будет очень интересно узнать, у кого сейчас его мантия-невидимка», — проговорила леди Грей, проплывая в пол. Глава 30. Арка. Весна нашей юности. Глава 30. О девочках и счастье. В первый день Рождества мне любовь поднесла одну куропатку. Энтони Голдштейн. Рано или поздно любой волшебник задается вопросом, а что, собственно говоря, делает волшебника волшебником? Волшебники из магловской семьи дадут точный, и как им кажется, единственно верный ответ – это волшебная палочка. Именно она определяет волшебника. Инструмент, способный по приказу волшебника изменить реальность, вывернув ее в нужную сторону. Чистокровные волшебники скажут, что волшебника определяет толщина алтарного камня, богатство библиотеки, количество волшебных предметов и мешков со златом в сейфах, и определенно, количество колен настоящих волшебников в древнем, благородном и могущественном доме, обязательно с большой буквы. Полукровные волшебники знают, что волшебник лишь тот, кто чувствует с самой ведающей неуловимую связь, которая выражается в дарах и проклятиях. Полукровные волшебники достаточно умны, чтобы помалкивать об этом и тихо продолжать заниматься своим делом. Грязнокровки и скрибы не знают, что такое быть волшебником, поэтому их дар слаб, и они способы лишь завидовать тому, что происходит в волшебном мире, и никогда не смогут стать частью его. Энтони было полгода, когда он впервые почувствовал ласковое прикосновение матери волшебного дара. В знак своей любви она одарила его проклятием кошачьего языка. Любая пища, кроме молока матери, с температурой больше 15 градусов Цельсия ощущалась, как кипяток, и жутко обжигала. К счастью, проклятие удалось снять, обратившись к обычным целителям. Второй поцелуй в лобик от хранительницы Энтони почувствовал в свои 5 лет, когда у него обнаружилась неумышленная клептомания. Энтони, сам того не замечая, брал у детей вещи и забывал возвращать. Самое печальное, сам Энтони напрочь забывал об этих вещах. Проклятие слепой сороки не было чем-то уникальным и давно было изучено. Снять такое проклятие не составляет труда для чистокровной семьи. Всего-то надо было провести у алтаря рода 2 солнцестояния кряду ритуал в мольбе воительницы, чтобы она была справедлива и сняла свое наказание. И проклятие было бы снято, будь у Голдштейнов такой алтарь, соблюдая они церемонии. Голдштейны недаром считались полукровным родом, они относились к волшебству, как к причудливому хобби, а к своим способностям, как к приятному дополнению. Ведь даже если ты родился сквибом, тебе все равно найдется место в руководстве приисков в Кении. И тут появлялась главная проблема. Галштины принадлежали к одному маленькому и удивительному народу, который про себя звался Ашкенази. И они, таки, знали, кто на самом деле творец всего сущего, как на небесах, так и на земле, а не какая-то там магия, о чем смели публично заявлять и объяснять своим детям. Пытаясь образумить своих детей, магия наказывала их, чем сильнее отворачивала от себя, но также она пытаясь привлечь к себе, одаривая. О своем даре Энтони узнал, когда ему было 8 и он увидел коллекцию монет своего дяди, она была великолепна. Огромные шкафы и полки, заставленные витринами, где в аккуратных кармашках прятались монеты всех времен и народов. Целая комната была выделена под коллекцию, где малютка Энтони проводит время с дядей. Мальчик разделял страсть своего дяди и с огромным удовольствием проводил летние каникулы, помогая с коллекцией. Сам того не замечая, вертя монетку в руках, Энтони стал придумывать истории о монете, где она была, кто ею владел и тому подобное. Дядя умилялся племяннику и его богатой фантазии, с удовольствием слушал истории. Перелом случился, когда Энтони взял в руки очередную монетку и рассказал историю удивительной подделки, которую изготовили в Лондоне. Дядя уверил племянника, что в его коллекции нет подделок, но потом засомневался, и проверил историю мальчика, которая совпала вплоть до имени поддельщика. Так Эдвард Галштейн узнал, что его кузен является волшебником, как и его племянник, у которого пробудился сильнейший дар психометрии. Эдвард думал поднять скандал, но узнав, что у волшебников есть свои деньги в монетах, быстро успокоился и прикупил себе новый сейф в комнату с коллекцией. Вполне возможно, у Энтони спали и другие дары от магии, и достаточно было создать алтарь, любой чистокровный род с радостью поможет обосноваться своим вассалом и поделиться нужными ритуалами. Если бы только усмирили свою гордыню Галштейна и покаялись перед магией, это сделало бы Энтони сильнее, а его сына главой нового чистокровного рода. Такую возможность Энтони предлагала шляпа, пророча ему путь, покрытый серебром и изумрудами. Путь примирения с магией, путь искупления и покаяния, путь сближения с волшебством и принятия его глубинной сущности. Ведь среди серебра и изумрудов мудрые змеи расскажут и покажут ему, как достичь гармонии с магией, очиститься от ее наказания и обрести ее дары. В тот момент Тони вспомнил слова отца. Детство чистокровного волшебника заканчивается с получением палочки, у маглокровного с выпуском из Хогвартса. А у нас детство кончается на бар-мицва, сынок. Поэтому Тони и пошел на Рейвенкла. Выбор был очевиден, Тони не желал втравливать себя в приключения, да и по натуре он был ленивым философом, готовый часами лежать на кушетке и рассуждать о том, как сделать Британию вновь великой. К тому же, будучи ашкенази, Тони со скепсисом и здоровым прагматизмом относился ко всему эзотерическому и каббале в целом. Так что чувствовал себя замечательно в своем новом доме, особенно, когда Гарри Поттер пытался объяснить очередную волшебную структуру наукообразным способом. Не то, чтобы у него всегда получалось, но послушать было очень интересно, а сколько пищи для ума, чтобы потом тихо посидеть и подумать. И, конечно, стоит понимать, что магия не любит всех одинаково, кого-то она любила больше, а кого-то явно меньше, кого-то открыто наказывала, а кому-то давало множество шансов искупления. Галштины были где-то между срединой и шкодниками с Гриффиндора, поэтому носили на себе пару проклятий, наслаждались своими причудами, и если повезет, то получали какой-то один дар. Каких-то тайных секретов волшебства они не получали, но путь к искуплению для них был открыт, надо только протянуть руку. Так что галштины оказались в классической ловушке. Низы не могут, верхи не хотят. Поэтому в ночь Рождества Тони, как и все мужчины-волшебники из галштейнов, наслаждался родовым проклятием мертвый сон. Стоило Тони устроиться поудобней, как он моментально засыпал, и его нельзя было разбудить, даже если рядом стрелять из пушки, фигурально выражаясь. Ведь этой ночью Тони, таки, проснулся от странной жары и духоты, посчитав, что забыл на ночь открыть окно. Тони отбросил одеяло в сторону и стоило ему коснуться пола, как его озарило. Сейчас была зима, канун Рождества, он в подземелье, но тогда почему так жарко? Осмотревшись, Тони почувствовал, как его лицо само по себе вытягивается в изумлении. Живя вот уже 4 месяца в одной комнате с Гарри Поттером, Тони привык, что мальчик вечно что-то выдумывает и показывает какие-то фокусы, что-то внутри Тони противилось называть это чудесами. Но у Гарри был, как бы это правильно назвать, стиль, что ли. Чтобы его фокусы не приедались, он их строго дозировал. А сегодня происходило что-то из ряда вон. Мало того, что всего пару часов назад Гарри убил дух Рождества или кем бы там этот Сид не прикидывался. И теперь Тони, как и всем ученикам Хогвартса, придется выслушивать лекцию о жителях холмов и малом народе из-за вторженца. Хотя, если бы не Гарри, то вполне возможно, все, кто был в башне Ривенкла, могли бы оказаться в мешке. И не прошло и 6 часов, как вновь дал очередной концерт. Тони протер глаза, чтобы убедиться, что это не сон, потом сосчитал пальцы на руках до 10 и обратно, потом ущипнул себя пару раз. Нет, это был не сон. Гарри Поттер, черный от загара, как самый настоящий араб, в одной тонкой шелковой пижаме, даже без колпака на голове, босыми ногами расхаживал по мерзлому полу подземелья. Тони не был мерзляком от природы, но подземелье расконсервировали пару часов назад, и даже Тони от вида пробрало. Но это были только цветочки. Гарри расхаживал в таком виде среди 16 фениксов, которые излучали волшебство во все стороны, распространяя неестественный свет и теплоту. Гарри обильно жестикулировал и возмущался на странном сочетании сразу нескольких языков. Благодаря знанию идиша, Тони смог различить иврит, арабский, немецкий, немного русского, об остальных можно было только догадываться. А, ну еще обилие английских грубых и ругательных слов и выражений. С эффектом дара серебряный язык Тони был знаком благодаря общению с Парвати Патил. Тони предположил, что Гарри пытается что-то втолковать и вразумить фениксам. Фениксы кричали, шумели, щипали клювом Гарри и возмущенно махали крыльями, но не пытались навредить ему. Тони икнул, как и любой волшебник, он чувствовал священный трепет перед величественным творением, каким был Феникс. А тут целых 16 все чего-то хотели от Гарри, который бы и дракона отчитал, совсем того не боясь. Тони задумался, почему, будучи настолько бесстрашным, Гарри не попал на Гриффиндор. Наверное, потому, что гриффиндорец хоть и боится, но где-то глубоко внутри, и превозмогает свой страх за счет своей доблести и отваги. Но выходит, что у Гарри нет даже тени страха, выходило, что он совсем не боится фениксов, но почему? Тони наклонил голову и стал размышлять, все ближе и ближе подбираясь к разгадке. От его мыслей Тони отвлекла рука, сильная, крепкая, надежная, которая легонько коснулась его плеча, выводя из раздумий. Обернувшись, Тони увидел длиннобородого Альбуса Дамблдора, директора школы и носителя многих выдающихся титулов. Дамблдор помог Тони подняться с кровати и провел к остальным. Остальные зрители спектакля выстроились вдоль стенки, и ими были 2 декана, Минерва МакГонагалл, что сидела в кресле и поглаживала черного кота Гарри, и Филиус Флитвик, что покачивался с носка на пятку, стоя у стены. Также вдоль стены выстроились 4 учителя с кафедры защиты от темных искусств, включая профессора Ларри, который сейчас что-то записывал в блокнот. Там же на стуле сидел профессор Стюарт со шкатулкой в руках и раздавал деньги за какое-то пари. Тони уже привык, скучающие профессора и старшие ученики вечно на что-то спорили, и чем ближе они были к Поттеру, тем чаще они заключали пари и тем более безумными они были. Здесь же у стенки стояли и сидели вперемешку ученики, которые спали в этом зале, и все те, кого впустили из соседних залов. Конечно, не пустить, так называемый, гарем Поттера никто не осмелился, поэтому он был в полном сборе. Пенси Паркинсон, обе сестры Патил, старшие девочки с Халпаффа и Гриффиндора, Пенелопа Уатерс, староста и ее подруга, эта странная девочка со Слизерина и многие другие, которых Тони не знал и лишь мельком видел в компании Гарри. В общей сложности учениц так 50. Тони особо о девочках не думал, конечно, они его привлекали, но он же не какой-то аристократ, чтобы ехать сюда за невестой. До бар-мицва еще было далеко, да и не обязательно жениться на волшебнице, и не обязательно пораньше, можно в лет так 35, как нормальные люди. Сэр, господин директор, несколько замявшись, не зная, как обратиться к великому волшебнику, начал Тони. Можно просто профессор, Тони, усмехнулся в бороду профессор, подмигнув мальчику и погладив того по голове. Профессор, а что с Гарри? О чем он там спорит? С ним все будет хорошо, как бы я хотела не понимать, о чем он сейчас говорит, прокомментировала Минерва МакГонагалл. Хоть я сама с Гриффиндора, но это как-то слишком, тем более в сторону фениксов. Вот и молчите, профессор, сами попросили вам налить», — вклинился в разговор профессор Ларри. «Не мешайте записывать такие-то обороты. Понимаешь, мальчик мой, Гарри опять влип в какое-то приключение, о котором ему только предстоит мне рассказать, и вынес оттуда нечто ценное, из-за чего слетелись фениксы и просит его поделиться». «О каком приключении вы говорите, профессор?» — удивился Тони. «У Гарри много секретов, мальчик мой, и если ты с ним подружишься, то сможешь многому научиться и многое узнать, просто будучи рядом с ним». «О, понимаю», — проговорил Тони, продолжая наблюдать за общением Гарри и фениксов. Дафна Гринграсс. Дафна Гринграсс была чистокровной ведьмой и особо не беспокоилась ни о своем настоящем, ни о своем будущем. Все было спланировано, все было предопределено. Благородство обязывало быть послушной, быть примерной, овладеть тайнами рода, усилить кровь, выйти замуж по указу отца, завести детей, воспитать детей, передать свои дары и тайны отпрыскам, окончить путь жизни в окружении правнуков. Дафна давно это поняла, давно смирилась и приняла, в чем-то такая определенность ее устраивала. И все бы так и сложилось в ее жизни, не встреть Дафна Гарри Поттера, который переломил и изменил ее судьбу, словно это была тонкая хворостинка, а не многовековой уклад чистокровной семьи. Дафна почувствовала, как его сильная и властная рука выхватила ее привычную жизнь из повседневного хода, как она потеряла контроль над всем, и вот недавно еще и ее родители потеряли над ней контроль. Она была целиком и полностью во власти странного мальчика, в его сильных, могучих руках, способного на равных ответить ее отцу. Не то, чтобы это не нравилось Дафне, даже наоборот, ей доставляло это дикое, неописуемое, какое-то очень странное, со вкусом запрета, удовольствие. Одна часть ее сознания кричала о порочности, а другая вопила и хотела еще. Но на этом странности и непривычности в ее жизни не кончались. Как оказалось, Дафна была не первой воспитанницей дома Поттер, а всего лишь второй, ее младшая сестра была третьей. По непонятным для Дафны причинам, Пенелопа Уотерс умудрилась стать первой. Они были весьма похожи, но пока они были молоды, потом все может очень трагично измениться. Дафна видела свою мать, в отличие от других гербологов, которые обладали выдающимися формами, а Дафна знала, что мальчиков такое привлекает, но Дафна пошла в мать, а у мамы небольшая грудь и утонченные формы. Дафну радовало, что общий типаж их совпадал. Пенелопа тоже была светленькой, тихой, послушной девочкой, значит, Дафна удовлетворяла тонкий и изящный вкус Гарри. В ночь Рождества случилось новое потрясение, на Хогвартс напали, и оказалось, что Гарри их всех защитил, поэтому всех перевели в убежище, где ближе к утру произошло новое нападение, в комнату, где спал Гарри, вторглись настоящие фениксы. Многие шептались, что они пришли убить Гарри за то, что он убил Рождество. Дафна привыкла, что многое, что происходит вокруг ее любимого, переоценивается и перевирается, а следовательно, надо разбираться самой. И она немедленно побежала узнать, что там происходит, и была поражена в самое сердце, нет, не поведением ее повелителя, а тем, сколько других баб набежало проверить самочувствие Гарри Поттера, да она половины не знала. А тут были, как уважаемые девушки из аристократических семей, так и из менее уважаемых, были полукровки и выходцы из магловских семей. Что ловили последние Дафне было непонятно, так как помещение было маленьким, и здесь хотели присутствовать педагоги, всех, кто пришел позже, стали разгонять деканы, и, если бы не мисс Уотерс, которая схватила Дафну за руку и завела внутрь, то Дафну могли запросто отправить спать.